Новелла третья. Любовь. Глава первая. Короткий отдых. Лорлан удивился возвращению Эл. Ему сообщил Бразовиль во время обхода. Бразовиль видел, как Эл искала владыку. Она незаметно миновала слугу, и сам Лорлан ее не почувствовал. Она открыла способ быть незаметной. Он направился в сад, где она, очевидно, отдыхала. Эл сидела под деревом, распоясанная в расстегнутой куртке, изрядно потрепанной. Он привык наблюдать ее изящной после ухода Мелинды. Она повернула к нему лицо и приветствовала усталым кивком. «Ты научилась быть незаметной», — сказал он вместо приветствия. «Я учусь этому с детства». «И в чем же секрет?» «Нет силы, нет отзыва. Ты была где-то? Где так сильно устала? Нет, постой. Ты пожертвовала силой, чтобы оказаться там, где тебе запрещено появляться. Спорю, что отец сочтет это ненаказуемой выходкой». «Нет силы, нет отзыва», — повторил он. «Нет силы, нет и могущества, и превосходства. Каким образом ты там жила?» «Нанялась на службу. Я обладатель ценного пилотажного мастерства». «Ты подчинилась приказам некого смертного? Ты унизила себя до того, чтобы им служить?» Недоумевал он вполне искренне. В его тоне слышалась неприязнь и брезгливость. «Зато я смогла наблюдать их нравы». «Ты явно довольна наблюдениями. Там была попытка свержения власти». «Ты рассчитываешь избежать наказания отца?» Ее лицо в ответ излучало удовольствие. Она рассмеялась незнакомым ему смехом. «Ты безумная. И я не первый, кто тебе это говорит». Она рассмеялась снова. «Ты не торопилась вернуться? Я решила, что ты поселилась в мирах. От тебя веет духом смертных. Ты изменилась до неузнаваемости». «Я бы там поселилась с радостью», — кивнула она. «Но я устаю. Это плата за силу, которую я обретаю. Я вернулась, чтобы отдохнуть и побеседовать с отцом. Это важно». «И ты смирилась с тем, что ты есть?» «Не верю». Лорлан усомнился, прищурился, посмотрел на нее. «Я опять ищу ответ на мой любимый вопрос». Эл прищурилась в ответ на его взгляд. «Кто я есть?» Она закрыла глаза, губы ее улыбались. Лорлан читал обаяние и покой в ее лице. Он задался еще одним неразрешимым вопросом. Что так влечет его к ней? «Подозреваю, что состоялось некое открытие. Тебя занимает верование тех, кто в отца уже не верит», — спросил он откровенно. «Да, у них очень интересное, но сомнительное мировоззрение. Но они не только не верят, они готовы на большее. Они готовы к захвату миров. Я не могу представить масштаба сил, способных остановить их намерения. Есть один единственный факт, который их удержит. Мое появление на охоте. Меня ждали пугающие открытия. Я видел изображения, настолько схожие с моими, что я пряталась, если видела постороннего. Я хочу объяснений. На кого я так разительно похожа?» «Значит, ты осознала, что владыка не так велик и всемогущ, и что ты представляешь собой ключевую фигуру местных преткновений. Хм, ты продвинулась неожиданно дальше, чем я ожидал. Сестренка, твои попытки позавидовала даже Кикха. Кажется, настал момент, и я могу предложить помощь, сестрица Элли. Конечно, не бескорыстно». «Что я, создание, не имеющее по убеждению многих собственной воли, могу сделать для тебя?» — саркастично заметила она. «Ты можешь посулить мне пост. Я имею права на него хотя бы потому, что ты оказалась тут с моей помощью». «Постой, а я могу с твоей помощью освободиться от своего поста? Проще говоря, удрать». «Элли, оставь дурную затею. Пора понять, что это место твое, и оно здесь. Возвращения не будет, а если оно случится, то ты придешь к полному падению. К тому, с чего начала. Ограниченность, презрение других, стена непонимания, служба ради идей тех, кто выше тебя по положению. Ты согласишься на такое? А тут этого нет. Хм. Убеждаюсь снова и снова, что говорить с тобой в этом русле — просто бесполезная трата сил и слов. Итак, вернемся выше. Какой пост?» «Я хочу быть регентом, когда отец лишится власти». «Тебе обещано уничтожение за такие сделки», — напомнила она. «Соглашайся. Я могу указать тебе самый короткий путь к поискам ответов». «Нет. Ты застрянешь здесь». «Нет. ты знал о том, что я в четвертом мире и что там назревает бунт. И не пожаловался отцу. Ты знал о том, что там происходит. С самого начала. И отец, значит, знал. Абсолютно уверен. Ты нужна ему. Не для того, чтобы их остановить. Они не твоя забота. Пусть даже твой опыт войны трижды ценен. Он не заставит тебя воевать. Ты ценность, которую нельзя употребить для войны. Ты как обоюдоострое лезвие, одинаково опасна как в добре, так и во зле. И я никогда не считал тебя созданием без собственной воли, Элли. Скорее наоборот, ты ею пользуешься непредсказуемо бездумно. Отец тебя бережет, пока у него есть планы на тебя. Но, Лоралан, я устала и не желаю обсуждать планы отца без его присутствия. У нас есть о чем поговорить, кроме войны, моих ошибок и твоих корыстных интересов. Тебе кружит голову первый успех. Придет момент, ты сама заговоришь. Снова. Отдыхай, герой. Я только хотел убедиться, что ты цела. Ты не желаешь ли пройтись со мной к дворцу? Нет. Она осталась под деревом, одиночество ее длилось не очень долго. Следующий визит нанесла Мелинда. Она склонилась над ней. Эл приветливо улыбнулась. «Вам нужно что-нибудь?» — спросила Мелинда. «Умыться, чистая одежда и уединение», — ответила Эл. «Покажите рану. Я ее вижу». Эл послушно отодвинула ворот серо-белой куртки. Как была получена эта рана? Порезалась. «Не шутите. Мечом мне пытались отрубить голову». Мелинда склонилась еще ниже. «У вас талант получать трудноизлечимые раны. Это останется надолго, если не навсегда. Мелинда, вы же не знаете, что такое война и сражение. Откуда столько о ранах?» «Я уже привыкаю к тому, что вы способны задавать странные вопросы. Этот особенно странный. Я обязана вас лечить. Я уже стала забывать, как приятно попадать в ваши руки», — заискивающе заметила Эл. «Я провожу вас во дворец. Поднимайтесь. Если вам трудно, Бразовиль вас отнесет». «Нетрудно», — сказала Эл. Она встала, снова улыбнулась, и потом сняла сапоги, поставила их под дерево, потом туда же положила свою куртку. Вдруг она услышала тихий и приятный смех. Мелинда смеялась, отвернувшись в сторону. «Спасибо, мне будет не так стыдно за ваш вид», — сказала она. «Это удобно, меня путают с мужчиной», — заметила Эл. «Это недостойно и не является достоинством», — ответила Мелинда строго. Она снова окружила Эл самой нежной заботой. Эл осознала, что странствие научило ее ценить искренние порывы Мелинды. Она снова отпаивала ее настоями, ухаживала за раной, неторопливо приводила в порядок ее волосы и даже сердилась, что Эл безжалостно их укоротила. Эл извинялась и не думала сопротивляться ее заботам. Ее заботы стали удовольствием. Она проводила в одиночестве столько времени, сколько желала. Жизнь здесь текла в привычном распорядке, и первые дни Эл охотно ему следовала. Пробуждение, уход за раной, которая не беспокоила Эл, но беспокоила Мелинду. Утренний ритуал одевания, потом ритуал причесывания, прогулка по дворцу. Потом Эл поднималась на скалу и наблюдала, оставаясь там достаточно долго. Беседа с Бразовилем в его доме, обход дворца и так несколько местных дней. В сумерки Эл уходила, чтобы уснуть. Для сна она устраивалась на полу у овального окна.